Глава 14. Чизкейк удался на славу, и Патрик почти весь съел. Я не стала возражать, тем более, что из-за переживаний аппетита не было. За завтраком я только выпила чай с булочкой и постоянно бросала взгляды в сторону преподавательского стола, словно бы Уильям мог внезапно появиться в обеденном зале. Странно было видеть место ректора пустым. Без него академия словно осиротела. Другие студенты тоже заметили его отсутствие и тихонько перешептывались. До меня то и дело долетали обрывки их разговоров. Похоже, только я знала, что Уильям поехал к отцу. Остальные терялись в догадках и выдвигали самые невероятные версии. Я покосилась на Патрика, который тоже был в курсе поездки ректора. Я надеялась, что он будет держать язык за зубами. Завтрак и первые пары пролетели незаметно. Я старалась занять голову учебой, чтобы не думать об Уильяме, но назойливые мысли постоянно возвращались. Похоже, пока он не вернется, я не смогу успокоиться. По дороге на обед я заметила, что многие девушки как-то странно на меня поглядывают. Испугавшись, что испачкала лицо чернилами, я забежала в туалет и посмотрелась в зеркало. Странно, но с моим отражением все было в порядке. Никаких пятен на лице или одежде. Волосы не выбились из прически, и все пуговицы на блузке застегнуты правильно. Почему же тогда все на меня смотрели? Неожиданно в туалет забежала девушка, с которой мы вместе сдавали экзамен. «Там твой Патрик совсем с катушек слетел!» — воскликнула она. Я выбежала в коридор вслед за ней, даже не обратив внимания на то, что она назвала Патрика моим. Завернув за угол, я увидела, как мой лучший друг впечатывает в стену парня с нашего факультета. К счастью, коменданта поблизости не было, но вокруг уже начала собираться толпа зевак. Нужно было остановить Патрика, пока мистер Питерсон не наказал его за драку. «Хватит!» – завопила я, бросилась к Патрику и повисла на его руке, которой он схватил за шкирку несчастного боевика. «Ты что творишь?» – он обернулся, тяжело дыша. Его глаза сверкали гневом. «Этот гад распускает про нас грязные слухи!» – прорычал Патрик. «Чего?» – ахнула я и отступила. «Ничего я не распускал!» – стал оправдываться парень. «Об этом уже вся Академия говорит!» Я почувствовала, как кровь отливает от лица. «Об этом?» — тихо переспросила я. Парень боязливо покосился на Патрика, точнее, на его кулак, который тот уже занес для удара. «Дай ему сказать!» — попросила я. Патрик нехотя опустил руку и поставил парня на землю. «Вся Академия судачит, что ты и он...» Боевик осекся, тщательно подбирая слова. «Но что вы не просто друзья, и что ты и с другими парнями тоже. Но это придумал не я, клянусь!» Добавил он, увидев, что мой лучший друг готов выйти из себя. «Нечего повторять глупости за всякими идиотами!» Рявкнул Патрик, заставив меня испуганно съежиться. «Потому что это неправда!» Это он сказал гораздо громче, очевидно, обращаясь к толпе зевак. Те быстро поняли, что связываться с разъяренным оборотнем себе дороже, и поспешили смыться. Боевик, на которого набросился Патрик, тоже улизнул под шумок. Мы остались вдвоем. «Слухи распускает Меган», — уверенно сказала я. «Не будь она девушкой, я бы ее по стенке размазал», — пригрозил Патрик. «Меган того не стоит», — отмахнулась я. «Но она пытается испортить твою репутацию», — возмутился Патрик. Честно говоря, сейчас меня интересовало мнение только одного человека, поэтому на слухи было глубоко наплевать. «Если не хочешь получить выговор от коменданта, лучше оставь все как есть», — сказала я. «Но она же...» — начал Патрик и осекся, бросив взгляд мне за спину. Я обернулась, и мое сердце забилось чаще. В коридоре стоял Уильям. «Мне нужно поговорить с тобой прямо сейчас», — сказал он. Ледяной тон ректора и его строгий взгляд заставили меня побледнеть. «Я, пожалуй, пойду», — сказал Патрик и быстро смылся. «Что-то случилось?» — тихо спросила я. «Поговорим в другом месте», — бросил Уильям вместо ответа и зашагал по коридору. Мне не хотелось идти за ним. В глубине души я предчувствовала, что ничего хорошего меня не ждет. Конечно, это было трусостью, но в голове мелькнула мысль. «Может, лучше сбежать? Если мы не поговорим, то и плохих новостей я не узнаю». Глупо. От того, что я спрячу голову в песок, проблема не исчезнет. Что бы Уильям ни сказал, я должна выслушать его, глядя в глаза. «Флоренс!» — позвал он, увидев, что я по-прежнему стояла на месте. «Иду!» — — отозвалась я и поспешила за ним. Уильям привел меня в сад, который осенью был не менее прекрасен, чем летом. Цветы на клумбах сменились яркими кронами деревьев, арки и лавочки оплетал багряный девичий виноград, а вдоль дорожек сияли магические огни. Но мне сейчас было не до любования красотами. Уильям провел меня к берегу небольшого пруда, в котором плавали разноцветные карпы. Вокруг нас не было ни души. Тишину нарушал только плеск воды. «С твоим отцом все в порядке?» — осторожно спросила я. Уильям повернулся ко мне. Сейчас он чем-то напоминал королевского офицера на параде. Идеальная осанка, непроницаемое лицо и ни намека на теплоту во взгляде. «Да, у него все хорошо», — ответил Уильям. Я хотела подойти ближе, но он жестом меня остановил. «Нам надо расстаться», — сказал Уильям. Именно эти слова я больше всего на свете боялась услышать, и именно их произнес ректор. Я вспомнила учебные поединки в тренировочном зале боевиков. Сейчас было ощущение, словно я пропустила удар, и меч вонзился прямо в мое сердце. «Почему?» — тихо спросила я, а затем повысила голос. «Если это из-за случая в душевой, то, клянусь, между мной и Патриком ничего не было. Мы просто друзья!» «А жаль. Вы хорошо подходите друг другу. Тебе было бы лучше встречаться с ним», — бесстрастно заметил Уильям. «Да что он такое говорит? Но я люблю тебя, а не его!» — в отчаянии воскликнула я. Мне не хотелось признаваться в чувствах таким образом, но сейчас я уже не могла себя контролировать. «Прости, что так вышло», — сухо сказал Уильям, словно речь шла о пролитом на платье чае. Ректор развернулся и хотел было уйти, но я схватила его за руку. «Почему?» — почти прорычала я. «Если ты решил меня бросить, то хотя бы объясни причину!» Уильям внимательно на меня посмотрел. Я не знала, о чем он думал, но не собиралась сдаваться без боя. Пусть объяснит, что я сделала не так, и тогда у меня появится шанс это исправить. Я принял обычную симпатию к привлекательной девушке за нечто большее, сказал Уильям. А когда увидел вас с Патриком, понял, что не испытываю к тебе настоящих чувств. Мир вокруг покачнулся. Как это не испытывает чувств? А поцелуи, свидания, подарки, взгляды? Неужели это для него ничего не значило? «Прости, что ввел тебя в заблуждение», — сказал Уильям и попытался убрать мою руку. Но я только крепче вцепилась в его предплечье. «Дай мне шанс!» — попросила я. «Что?» — удивился Уильям. «Позволь доказать, что я достойна твоей любви!» — выпалила я, наплевав на гордость. Мои чувства к Уильяму были настоящими и очень сильными, и я не могла его отпустить. «Пожалуйста!» — прибавила я. Он на мгновение прикрыл глаза, словно хотел спрятать от меня свои эмоции. А когда снова открыл, его взгляд был холодным. «Не могу», — отрезал он. «Мой отец подыскал мне подходящую невесту. В ближайшее время мы объявим о помолвке». Еще один удар в сердце. У меня перехватило дыхание. Живот скрутило спазмом. В глазах потемнело от боли. На миг мне показалось, что я сейчас умру. «Но как же...» Голос сорвался, я не смогла договорить. Да и что я могла сказать? «Мне нужно идти», — холодно сообщил Уильям. «За время моего отсутствия накопилось много дел». Я убрала дрожащую руку с его предплечья. Силы резко покинули меня, и я готова была в любой момент упасть в обморок. Уильям же спокойно пошел в сторону замка, но в последний миг обернулся и сказал: «Все-таки попробую дать шанс Патрику. Вы действительно хорошо подходите друг другу». Эта притворная забота ранила меня сильнее, чем новость о разрыве. Я больше не могла удержаться на ногах и тяжело осела на землю. Не знаю, сколько времени я просидела на берегу. Все было как в тумане. Мысли исчезли. Чувства словно сковал лед. Я смотрела, как в воде лениво плавают карпы, и, кажется, готова была превратиться в статую. На академию медленно опустились сумерки. Магические огни засияли ярче. Ко мне подошел какой-то человек и что-то спросил. Я обернулась к нему, но не смогла расслышать ни слова. Нас словно разделяла непроницаемая стена. Человек ушел, а я снова принялась смотреть на ровную гладь пруда, в которой отражался свет из окон замка. Когда совсем стемнело, я почувствовала, как кто-то набросил мне на плечи одеяло, а потом теплая ладонь коснулась моего лба. В следующий миг чьи-то сильные руки подхватили меня и понесли прочь. Я не сопротивлялась, Мне было совершенно все равно на то, что происходило вокруг. Поэтому я просто закрыла глаза и отключилась. Проснулась я ближе к полудню, когда помещение заливал яркий солнечный свет. Только находилась я не в своей комнате. Это было большое помещение со множеством узких кроватей, отделенных друг от друга белыми ширмами. Больничное крыло, догадалась я и попыталась сесть, но сил совсем не было. Стоило оторвать голову от подушки, как комната перед глазами начала раскачиваться и к горлу подкатила тошнота, вынуждая снова лечь. Как я оказалась здесь? Кажется, накануне меня кто-то сюда принес. Как только я вспомнила про вчерашний день, вернулась боль. Уильям меня бросил. Сказал, что не любит. А еще он собрался жениться на другой. Невыплаканные вчера слезы внезапно хлынули из моих глаз. Я уткнулась в подушку и разрыдалась. Ко мне тут же прибежала пожилая целительница. «Очнулась, милая?» — ласково спросила она, погладив меня по голове. «Не плачь, что бы ни случилось». Не стоит так убиваться. Тем более, когда рядом есть такой надежный молодой человек. Я на мгновение оторвала голову от подушки и посмотрела на целительницу. Хотя из-за слез ее облик расплывался перед глазами. Парень твой всю ночь сидел рядом. Только под утро удалось прогнать его на завтрак. С улыбкой сказала целительница. Уильяма она бы никогда не назвала парнем. Значит, речь могла идти только о Патрике. Я всхлипнула, чувствуя вину за то, что заставила друга волноваться. «Ничего, ничего. Все образуется!» — воскликнула целительница. «Из-за переживаний у тебя подскочила температура. Но это мы быстро поправим, и уже завтра сможешь идти на занятия». «Спасибо», — произнесла я хриплым голосом. «Вот и хорошо. Успокаивайся, а я принесу тебе лекарство». С этими словами целительница ушла, а я задумалась. Прийти на занятия означало гарантированно столкнуться с Уильямом. Я ведь училась на его факультете. Я представила, как он с непроницаемым лицом будет разговаривать со мной, делая вид, что я обычная студентка, и поняла, что не выдержу этого. Нет, пока раны на моем сердце не заживут, если это вообще когда-нибудь произойдет. Я не хотела видеть Уильяма. Надо вернуться домой. Стоп. Я ведь изначально поступила сюда, чтобы найти свою родную мать. Я не могла уйти ни с чем. Значит, завтра же отправлюсь в архив, выясню все, что нужно, и покину академию. Теперь мне не было смысла бояться встречи с комендантом или кем-то из преподавателей. Пусть ловят, наказывают и даже отчисляют. Мне все равно. Я выполню свой план, а дальше вот что будет. Вскоре вернулась целительница с лекарством. Я послушно выпила горьковатый травяной настой и снова легла. Постепенно слабость уходила, и голова перестала кружиться. Я лежала, глядя в потолок, и обдумывала план проникновения в архив. Сначала я хотела сделать все ночью, но потом поняла, что это не лучший вариант. Покидать спальни после отбоя было запрещено. Мне снова пришлось бы прятаться от коменданта, а если бы меня поймали, то оправдаться я бы не смогла. Нет, лучше пойти в архив днем, когда вокруг толпы студентов никто не обратит на меня внимания. А если даже обнаружат, можно соврать, что я заблудилась. Я долго вглядывалась в трещину на потолке, издалека она напоминала маленький росток, который смог пробиться сквозь камень. Мне вдруг стало страшно. Я надеялась, что поиски матери спасут меня от боли из-за расставания с Уильямом. Но могло получиться иначе. Вдруг это принесет мне еще больше страданий. Я представила, как приду к матери, а она с таким же холодным, непроницаемым лицом, как у ректора, скажет, что я ей не нужна и не пустит на порог. Или еще хуже, рассмеется мне в лицо и заявит, что не раскаивается в своем поступке. А может, получится и так, что я вообще не найду сведений о матери. Да, одеяльце с эмблемой Академии – это серьезная улика, но в жизни всякое бывает. Есть вероятность, пусть и небольшая, что мать специально завернула меня в чужое одеяльце, чтобы в случае чего ее не смогли найти. Я перевернулась на бок, и в этот момент из-за ширмы показался Патрик. В руках он держал тарелку с пирожками, а в другой была большая кружка с чаем. «Вот, принес тебе поесть». Смущенно сказал он. «А то ты со вчерашнего дня голодаешь». «Спасибо», — проговорила я и села. Мое самочувствие улучшилось, хотя аппетита по-прежнему не было. Но мне не хотелось отвергать заботу Патрика, поэтому я взяла пирожок с тарелки и начала жевать. Он оказался с яблочной начинкой. Патрик сел на край кровати. Было видно, что он хотел поговорить, но не решался. Наверное, боялся меня расстроить. «Это ты вчера принес меня сюда?» — спросила я, отхлебнув чая. Благодаря согревающему заклинанию он оставался горячим. Патрик кивнул. «Ректор нашел меня и попросил приглядеть за тобой», — признался он. Я вздрогнула и почувствовала давящую боль в груди. «Почему Уильям так со мной обошелся? Если уж бросил, зачем проявлять заботу?» «Прости, не нужно было говорить», — сказал Патрик. «Нет, все в порядке. И спасибо тебе!» — искренне поблагодарила я. «Вы расстались, да?» — спросил Патрик. «Может, мне стоило поговорить с ним и объяснить, что тогда в душевой произошло недоразумение?» Отец нашел Уильяму невесту. Они скоро поженятся. Было ощущение, что эти слова произнесла не я, а кто-то другой. Патрик ахнул. «Но как же так?» — растерянно проговорил он. Я пожала плечами и сменила тему. «Ты иногда сбегаешь из замка по ночам, чтобы побродить в волчьем обличье», — уточнила я. «Как тебе это удается? В смысле, все выходы из замка ведь закрывают». «А это?» — воскликнул Патрик. Кажется, он тоже почувствовал облегчение от смены темы. «У меня есть артефакт-отмычка. Он не очень сильный, но на то, чтобы открыть запасной выход, его магии хватает». «Вот как!» — протянула я. «А ты не мог бы ненадолго одолжить его мне?» Патрик удивленно на меня посмотрел. «Неужели ты собираешься сбежать из академии из-за ректора?» – спросил он. «Вообще-то именно так я намеревалась поступить. Но Патрику об этом знать не обязательно. Нет, я просто хочу кое-куда проникнуть», – уклончиво ответила я. «Планируешь забраться в кабинет ректора и в отместку устроить там погром?» – усмехнулся Патрик. «Разве я похожа на мстительную девушку?» – возмутилась я и добавила. «На самом деле, я хочу проникнуть в архив. Мне нужно поискать там кое-что». Во взгляде Патрика сверкнуло любопытство, но задавать вопросы он не стал. «Хорошо. Могу принести тебе артефакт прямо сейчас», – сказал он. «Не нужно. Хранить подобный предмет в больничном крыле было опасно. Его и спрятать-то негде. Целительница сказала, что уже завтра меня выпишут. «Давай я зайду к тебе утром и заберу артефакт». «Отлично!» – обрадовался Патрик. А я про себя подумала, что после встречи с ним сразу же отправлюсь в архив.